Полуостров Коулун. Плотность населения полуострова – одна из самых высоких в мире. Здесь не такие великолепные здания, как на острове Гонконг, но это самый оживленный район мегаполиса, с набережной которого открывается потрясающий вид на остров Гонконг через гавань Виктория. Именно отсюда нужно смотреть ежевечернее лазерное шоу. Главная улица полуострова – Натан. Она проложена точно с севера на юг от популярного у туристов всего мира района Цимшацуй, который начинается от одноименной станции метро. На этой улице расположено множество гостиниц, ресторанов, баров и рынков. На юго-западной оконечности Цимшацуй находится терминал Star Ferry, откуда отправляются паромы на остров Гонконг. Буквально в 100 метрах от терминала возвышается башня с часами, единственное, что осталось от старого железнодорожного вокзала, который снесли в 1978 году. Когда-то с этого вокзала уходили поезда в Европу через Россию. От башни начинается участок набережной, по которому принято прогуливаться вечерами и ночами, когда остров Гонконг особенно впечатляет. На набережной есть аллея звезд гонконгского кино, плита со звездой в честь Джеки Чана и вдавленными в глину его руками, самое популярное, и памятник человеку, который прославил и Гонконг, и китайские единоборства – Брюсу Ли. Чуть восточнее башни с часами находится культурный центр Гонконга с концертными залами и художественными галереями. Напротив него размещается художественный музей с экспозицией каллиграфии и традиционной китайской живописи. К югу от этого музея стоит музей космоса. Его экспозиция посвящена астрономии и исследованиям космического пространства. Работает планетарий, космический театр. От музеев на север ведет все та же улица Натан, которую часто называют «Золотой милей», как из-за цен на недвижимость, так и из-за многочисленных соблазнов, которые заставляют туристов раскошеливаться. Если идти по ней на север, то сразу за перекрестком с улицей Хайфон начнется парк Каулун. Здесь есть не только зеленые лужайки, но и аттракционы, птичник, парк скульптур и бассейн с водопадами. Перед входом в парк на углу улиц Хайфон и Натан стоит Каулунская мечеть и исламский центр. Если вы не мусульманин, то для входа на их территорию потребуется специальное разрешение. В восточной части района Цимшацуй на перекрестке улиц Четхем и Гранвиль расположен музей науки. Более 500 его экспонатов рассказывают об истории различных научных отраслей. Рядом находится музей истории, экспозиция которого посвящена развитию Гонконга с древних времен до наших дней. В музее регулярно устраивают временные выставки на исторические темы. Северная часть полуострова Коулун не так популярна у туристов, как Цимшацуй. Но здесь тоже есть несколько интересных мест. Улица Темпл каждый вечер после 19:00 превращается в огромный ночной рынок, где торговцы продают одежду и часы, мастера фэн-шуя предсказывают судьбу, работают многочисленные ресторанчики. Чуть к северу от рынка находится популярный у местных жителей старый храм Циньхао.